Нам Гун Воль приветствовал Пхё Воля поклоном. Великий мастер Пё, вы уже ужинаете? Если нет, то почему бы вам не присоединиться ко мне? Я уже поел. А как же Ём Хи Су? У меня нет аппетита. Спасибо кое-кому. Ём Хи Су взглянула на Пхё Воля и села напротив него. Нам Гун Воль почувствовал колючесть в ее голосе, но не знал ситуации, поэтому не мог ничего сказать. Ём Хи Су смотрела на Пё Воля ледяными глазами, но Пё Воль не замечал ее взгляда и молча продолжал есть. Это еще больше разозлило Ём Хи Су. Однако она терпела с нечеловеческим терпением. Она прекрасно понимала, насколько страшным был ее соперник сегодня утром. Вальгуй, которому она поручила следить за ним, был далеко не легкой добычей. Если бы он решил спрятаться, то даже Ём Хи Су было бы трудно его найти. Однако Вальгуй вернулся только с рукой. Ей не нужно было видеть труп, чтобы догадаться, что Вальгуй мертв. При виде того, как Пё Воль спокойно ест после убийства Вальгуя, внутри у нее что-то зашевелилось. В душе она хотела сразу же нанести удар Пё Волю, но ей оставалось только терпеть, понимая, что в этой схватке ей не победить с самого начала. Тем не менее, она не смогла удержаться от резких слов. «Вы действительно удивительны». Когда Пё Воль поднял глаза, Ём Хи Су надула губы. «Не могу не сказать, что ваша репутация вполне заслужена. Не знаю, кто тебе ее дал, но прозвище «Жнец» тебе очень подходит. Жнец гораздо лучше, чем крыса, которая только и делает, что ходит за другими, хотя и то, и другое – жуть. Правда, не так ли? Если подумать, то я думаю, что мастер Пё прав. Ни одна крыса больше не будет вас беспокоить, обещаю». Пё Воль молча кивнул и продолжил есть. Ём Хи Су пристально смотрела на него. В этот момент Нам Гун Воль окончательно осознал ситуацию. Значит, у Ём Хи Су есть кто-то, кто шпионит за Пё Волем. Какая глупость. Пё Воль был самым проницательным человеком на свете. Подойти к нему незамеченным было просто невозможно. Для Ём Хи Су это, наверное, была попытка проследить за передвижениями Пё Воля, но для Нам Гун Воля это казалось полной глупостью. Он знал, насколько опасен Пхё Воль, поэтому он из уважения называл его великим мастером, великим вождем, хотя они были одного возраста. Ему хотелось, чтобы Ём Хи Су поступил так же. Пока Нам Гун Воль предавался размышлениям, Пё Воль закончил свой завтрак. Он отложил палочки и налил в чашку чай. Ём Хи Су подумала, что движения Пхё Воля очень элегантны. В его взгляде, жестах и даже малейших движениях чувствовалась завораживающая сила. Если бы она была обычной женщиной, то, не задумываясь, бросилась бы в объятия Пё Воля. Но ее свободолюбивая натура не позволяла ей довольствоваться ролью одинокой женщины. В глубине души она была членом Зеленого Леса. Проблема в его мотивах и целях. Если бы Пё Воль был простым мастером боевых искусств, она бы не стала так волноваться и осторожничать. Пё Воль был неоднозначной фигурой. Его боевое прошлое, цели и истинные намерения были скрыты. Она не могла доверять такому человеку. Пё Воль, независимо от того, знал он о ее мыслях или нет, смотрел в окно и потягивал чай. И тут заговорил Нам Гун Воль. «Я планирую создать антизолотый небесный зал». «Антизолотый небесный зал? Вы планируете выступить против золотого небесного зала?» «Да, наверное, это из-за Чан Мугака». «Верно». Нам Гун Воль кивнул. Действия Чан Мугака в Йонами заставили Нам Гун Воля осознать всю серьезность ситуации. Чан Мугак поглотил золотой небесный зал, созданный Чжин Гы Му, целиком. Он стал лидером золотого небесного зала и подчинил своему влиянию множество мастеров боевых искусств. Если бы Чан Мугак был таким же праведником, как Чжин Гы Му, Нам Гун Волю не было бы никакого дела до его действий. Но Нам Гун Воль почувствовал опасность, исходящую от Чан Мугака. Амбиции Чан Мугака были достаточно велики, чтобы поглотить весь мир боевых искусств. Нам Гун Воль решил принять меры предосторожности, пока не стало слишком поздно. Одной из таких мер было создание антизолотого небесного зала. Он пригласил хорошо знакомых ему Йон Хасана и Ём Хи Су присоединиться к нему здесь, на озере Паян, чтобы создать объединение тех, кто противостоит деятельности золотого неба. По сути, их мысли были схожи с мыслями Нам Гун Воля. Однако в отношении персонала и методов работы организации мнения расходились. Поэтому формирование антизолотого неба шло медленно и неуверенно. Чан Мугак поглотил золотой небесный зал, не пошевелив и пальцем. Теперь его влияние распространилось на весь мир боевых искусств. Если так пройдет еще одно поколение, то те, кто последует за ним, займут место на вершине мира боевых искусств. тогда мир боевых искусств естественным образом падет к его ногам. Я хочу предотвратить это. Вы пытаетесь идти по тернистому пути. Это будет нелегко, я знаю. Поэтому я хочу попросить Ли Гуинхана стать нашей центральной точкой. Ли Гуинхана, Ли Гуинхан из небесных боевых врат, сын короля мечей Личхана, великий фехтовальщик и человек, который противостоит Чан Мугаку. Если мы сможем ввести его в антизолотый небесный зал, то быстро увеличим нашу силу. Должно быть, он невероятный человек. Именно его больше всего опасается Чан Мугак. Они с детства противостоят друг другу. Если так, то он с большим удовольствием возьмет на себя роль лидера антизолотого небесного зала. Надеюсь, все получится. Пё Воль ответил так, как будто это было чьим-то делом. Нам Гун Воль понял, что Пё Воль совсем не интересуется делами антизолотого зала. Пё Воля не интересовала борьба за власть в мире боевых искусств. Например, в золотом небесном зале или антизолотом небесном зале. Его внимание было полностью сосредоточено на Гурен Салмаке. Нам Гун Воль хотел предложить Пё Волю вступить в антизолотой небесный зал. Однако из-за безразличного выражения лица Итана Пё Воля он быстро передумал. Он был немного разочарован, но знал, что Пё Воль не из тех, кто легко меняет свое мнение, и поэтому сдался. Мысли Йом Хису были похожи на мысли Нам Гун Воля. Как только он присоединится к антизолотому залу, мы потеряем свое господство. Она тоже была амбициозным мастером боевых искусств. Она не хотела делиться с кем-то силой, которой обладала, и терять ее. Так вы говорите, что 10 дней назад здесь остановилось около 10 человек. Именно так. Хозяин гостиницы «Нефритовая гора» внимательно ответил на вопрос мастера боевых искусств. Гостиница «Нефритовая гора» была очень старым гостевым домом. Раньше она находилась в оживленном районе, а теперь, на улице, превратившейся в трущобы. Здание было настолько старым и изношенным, что в нем было грязно, и обычные гости редко посещали такой пансион. Здесь останавливались бродяги, преступники и люди, которые не могли открыто показать свое лицо. Мастер боевых искусств снова спросил: «Вы знаете, откуда пришли эти 10 гостей? Откуда нам знать? Пока они исправно платят за проживание, не наше дело знать их происхождение и цели. Вы уверены, если вы что-то скрываете, я этого так не оставлю? Боже мой, что я могу получить, если буду что-то скрывать?» Мастер боевых искусств решил, что из поведения хозяина пансиона больше ничего не узнать. Однако знание того, что здесь останавливались 10 человек, было неплохой отправной точкой для поиска. Надо бы вернуться к высшим чинам и доложить. Мастер боевых искусств был из купеческой группы Чжевона. Сегодня утром мастерам боевых искусств из купеческой группы Чжевон был отдан приказ. Требовалось найти группу из более чем 10 человек, недавно вошедших в озеро Паян. Приказ поступил на имя Нотхэтхэ. Несмотря на то, что она отошла от дел, все в купеческой группе Чжевон ее уважали. Приказы на ее имя имели приоритет перед всеми остальными поручениями. Поэтому боевой мастер выполнял приказ Нотхэтхэ, отложив все остальное на потом. Теперь, когда мы знаем, что они остались здесь, если мы направим наши усилия в этом направлении. Но дальше размышлений боевой мастер не пошел. Взмах. Вдруг с шипящим звуком в его сторону полетел меч. «Кто ты?» Замахнувшись мечом, мастер выплюнул защитную стойку. Несмотря на то, что он попал в засаду, устроенную обычным человеком, он все еще был грозным экспертом. Клинки. Он едва успел отразить удар противника. Нападавший был человеком, скрывавшим свое лицо маской. Направив на него меч, мастер боевых искусств крикнул: «Кто ты? Открой свою личность». «Хе-хе, если бы я хотел раскрыть свою личность, зачем бы я надевал маску?» В этот момент человек в маске зловеще рассмеялся и набросился на мастера боевых искусств. «Не говори глупостей. Неужели ты думаешь, что сможешь победить меня только этим? Если бы это был только я, то, может быть, и нет». «Что?» Взмах. В этот момент сзади с резким звуком полетела стрела. Мастер боевых искусств не успел среагировать, и стрела попала ему в плечо. «Тут, арх!» Он закричал, его тело зашаталось. В этот момент появились скрывавшиеся в темноте сообщники человека в маске. Они набросились на пошатывающегося мастера. Мастер пытался как-то сопротивляться, но его тело не поддавалось из-за ранения стрелой. К тому же совместная атака человека в маске и его сообщников была просто ошеломляющей. Они набросились на него, как стая диких собак на добычу. Не в силах ответить на их непрерывную атаку, мастер боевых искусств в конце концов допустил удар в спину. Удар. Человек в маске и его сообщники не упустили возможности, нанесли мечами удары по телу мастера боевых искусств. Кашель. В одно мгновение боевой мастер упал на землю, превратившись в человеческую подушку. Наконец, человек в маске снял маску. Это был Осин Пён, близкий доверенный человек Чунчхоль Вона, лидера палаты Кровавого Муравья. Осин Пён обратился к своим подчиненным. Правда ли, что этот парень искал людей, которые остановились в гостинице «Нефритовая гора»? Да, мы уточнили это у владельца гостиницы. Ха, ты че? Проклятый ублюдок. Осин Пён плюнул на труп мастера боевых искусств. Один из его подчиненных осмотрел лицо мастера и сказал: «Это плохо». «Почему?» «Этот парень, он боевой мастер из купеческой группы Чжевона». «Что? Я уже видел его однажды. Он точно боевой мастер из купеческой группы Чжевон». «Черт, значит ли это, что торговая группа Чжевон идет по нашему следу?» Несмотря на то, что сила палаты Кровавого Муравья значительно возросла, она была несопоставима с группой торговцев Чжевон. Если бы торговая группа Чжевона решила преследовать палату Кровавого Муравья, то у них не было бы другого выбора, кроме как быть побежденными без сопротивления. Что же теперь делать? Я доложу лидеру, а вы, ребята, позаботьтесь о том, чтобы правильно избавиться от трупа этого ублюдка. Да, глава 358. Гученха не вернулся. Чо Сальпун, услышав доклад своего подчиненного, поднял голову и спросил, за какой район он отвечал. Трущобы на западе. Они называют его аллеей бродячих собак. Аллея бродячих собак. Чо Сальпун потер рукой подбородок. Как следует из названия, аллея бродячих собак была уничижительным термином для улицы, где жили бедняки. Среди трущоб самым грязным и сырым местом была аллея бродячих собак. Гученхэ, мастер боевых искусств из купеческой группы Чжевон, отправился туда на разведку. Обычные люди не хотели приближаться к аллее бродячих собак, но Гученхэ родился и вырос в этом месте. Поэтому он мог легко войти и исследовать местность. А что с остальными? Все остальные вернулись, только Гученхэ не вернулся. Очевидно, он пропал на аллее бродячих собак. Лицо Чо Сальпуна ожесточилось. Гученхэ тоже был одним из его любимых подчиненных. Несмотря на то, что он пропал, выполняя приказ прабабушки, Чжо Сальпун чувствовал ответственность за его безопасность. «Вызовите отряд тени». «Теневой отряд?» Его подчиненный удивленно поднял голову. «Теневой отряд был одним из подразделений торговой группы Чжевон. Они защищали в тени группу сопровождения торговой группы Чжевон и возвращали потерянные вещи, обладая огромной боевой мощью. Поэтому отряд режущей тени редко мобилизовывался, только если дело было очень серьезным. Поэтому удивление подчиненного было небезосновательным. Однако Чжо Сальпун был настроен решительно. «Быстро созывайте их. Мы сейчас же отправляемся на аллею бродячих собак». «А, понял». Подчиненный поспешно вышел на улицу. Чжо Сальпун взял со стены свой меч и вышел на улицу. Как только он ступил на тренировочное поле, появилось около 10 мастеров боевых искусств. Все они излучали необыкновенную ауру. Это был отряд «Теневая рубка». К Чо Сальпуну подошел пожилой мужчина лет 60. Это был лидер отряда тени. «Я слышал, что вы нас вызвали, господин». Гученхэ пропал на аллее бродячих собак. Исчез. Вероятность того, что он мертв, очень высока. Чем дольше мы ждем, тем меньше шансов найти его тело и улики. «Понятно. Пойдемте». Лидер отряда «Теневая» резко кивнул и начал идти. Все члены отряда были хорошо знакомы с географией местности. Они развернули цигуны, не раздумывая, направились к аллее бродячих собак. Люди, увидевшие Чжо Сальпуна и отряд, бегущих вместе, зашумели от необычной атмосферы. «Это же мастер Чжо Сальпун из купеческой группы Чжевон, судя по тому, что он идет с боевыми мастерами, что-то случилось. Похоже, кто-то подсуетился в купеческой группе Чжевон, ТСС. Хотя речные кланы, три врата и три поместья были не так известны, но люди, живущие поблизости, знали, насколько могущественна торговая группа Чжевон. Для них торговая группа Чжевон была скрытым гигантом. Поэтому, когда они увидели, что торговая группа Чжевона движется в полном составе, у них возникло сильное чувство кризиса. Чжо Сальпун и отряд «Теневой разрез» в мгновение ока оказались на аллее бродячих собак. Фу, умф. Увидев их, бедняги попрятались, опасаясь, что их могут поймать. Лидер группы отдал приказ своим подчиненным. «С этого момента мы рассредоточимся и будем искать следы Гученхэ. Мы не должны упустить ни малейшей зацепки». «Да, предоставьте это нам». С этими словами группа разбежалась во все стороны. Чо Сальпун молча наблюдал за ними. Делать ему сейчас было нечего. Он доверял группе. Хотя они и не были самой сильной силой в Канха, они обладали абсолютной властью, по крайней мере, в этом месте. Они хорошо знали местную обстановку и умели эффективно искать людей и предметы. Ему оставалось только ждать, когда группа принесет хорошие результаты. Вскоре его ожидание было вознаграждено. Мы нашли его. Группа принесла новость, которую он хотел услышать. Что с ним случилось? Ничего хорошего. Что значит нехорошо? Мы нашли в канализации только части его тела. Похоже, что те, кто его убил, разрезали его на части, чтобы избавиться от него. Лицо Чо Сальпуна ожесточилось. Он предполагал, что Гу Чинхэ мог погибнуть, но не ожидал, что тело будет так жестоко изуродовано. Я хочу увидеть это своими глазами. Я рекомендую вам не смотреть на него. Он был моим человеком. Он встретил свою судьбу, выполняя мой приказ. Даже если от него не осталось ничего, кроме следов, я обязан это увидеть, если вы настаиваете. В конце концов, один из членов группы привел Чо Сальпуна к месту, где находилось тело Гу Чинхэ. В канализации, куда стекались все отходы из бедного района, лежала нога, предположительно принадлежавшая Гу Чинхэ. На отрезанной ноге ниже колена сохранилась обувь, которую обычно носили мастера боевых искусств из группы Чо Сальпуна. Видимо, они забыли снять обувь, торопясь избавиться от тела. Держа Гу Чинхэ за ногу, Чо Сальпун приказал руководителю группы: «Найдите тех, кто так поступил с Гу Чинхэ. Велика вероятность, что это те, кого мы ищем». «Понял». Командир группы жестом подозвал своих подчиненных, и они снова разбежались во все стороны. «А, что случилось?» Вскоре из разных концов трущоб раздались крики. «Так вы говорите, что человек, которого мы прячем, это человек из группы Чо Сальпуна?» «Верно, из всех людей». Выражение лица Гын Чхольвона исказилось от сообщения о Син Пхёна. Не было ничего, что могло бы напугать Чхольвона, но даже он сомневался, стоит ли иметь дело с группой Чо Сальпуна. «А что с телом? Мы поспешно избавились от него. Вы уверены? Мы разрезали его на части, чтобы его личность нельзя было опознать, и разбросали их по округе. Черт возьми!» — фыркнул Чхольвонг. Он доверял тщательной работе Асин Пхёна, но поскольку их противником была группа Чо Сальпуна, он не мог не испытывать беспокойства. Он знал, какими настойчивыми они могут быть. В этот момент он услышал: «Господин, господин, у нас большая проблема!» — крикнул один из его подчиненных. У Гын Чхольвона упало сердце, и его предчувствие оказалось верным. Группа Чо Сальпуна нашла в канализации тело боевого мастера, которого мы убили. Черт побери, они сейчас переворачивают трущобы вверх дном. Если пройдет еще немного времени, станет ясно, что это мы виноваты. Палата Кровавого Муравья использовала силу только для подавления трущоб и управляла ими с помощью страха. Бедняки не проявляли лояльности по отношению к палате Кровавого Муравья, пока они молчали из страха перед Кровавой Муравьиной палатой. Но если группа Чо Сальпуна продолжит наседать, то это будет лишь вопросом времени, когда они все раскроют. Чхольвонг обратился к Ашин Пёну: «Скажи всем, чтобы прекратили свою деятельность и спрятались. Возможно, сейчас они в ярости и ищут повсюду, но это ненадолго. Как только их гнев утихнет, мы возобновим свою деятельность». «Понял. И еще, свяжись с теми парнями». «С какими ребятами?» «С теми, кто заварил эту кашу. Они сказали, что останутся здесь еще на несколько дней. Это их бардак, так что они должны его убрать». Пё Воль сидел на большом камне и смотрел на озеро Паян. С его места открывался прекрасный вид на озеро Паян. Несмотря на поздний час, на озере стояло множество прогулочных лодок с гостями и куртизанками, наслаждавшимися вином. Красные фонари на лодках окрашивали поверхность озера в глубокий малиновый цвет. Красная вода была потрясающе красива. Между пальцами Пё Воля проскользнула маленькая красная змейка. Казалось, что Гве рассматривает его пальцы как своеобразную игровую площадку. Пё Воль не возражал против игривых выходок Гве, ведь он был хорошим компаньоном, чтобы скоротать время. Пё Воль играл с Гве, повторяя его движения своими пальцами. Вдвоем они наслаждались общением, но их покой был недолгим. К месту, где сидел Пё Воль, подошла одна из прогулочных лодок на озере. Гве, видимо, недовольная происходящим, несколько раз щелкнула красным языком, а затем обвелась вокруг руки Пё Воля. Пё Воль поднял голову и посмотрел на приближающуюся лодку. На лодке, украшенной красными фонарями, кто-то появился. Может быть, это мастер Пё Воль, им оказался никто иной, как Йон Хасан. Пё Воль слегка нахмурился и ответил: «Да, ха-ха, так темно, что я не был уверен, но глаза меня не обманули». Йон Хасан разразился искренним смехом. Его рубашка была наполовину расстегнута, обнажая грудь, и куртизанки цеплялись за его руки по обе стороны. Видно было, что он заметил Пё Воля, когда тот развлекался с куртизанками, и решил подойти к нему. «Кто это? О боже! Посмотрите на его лицо! Не может быть!» Куртизанки изумились, увидев лицо Пё Воля вблизи. На борту корабля, помимо той, что была с Йон Хасаном, находились еще 4 куртизанки. Каждая из них была прекрасна, как фея. Все они славились своей красотой на берегах озера Паян, и Йон Хасан подкараулил их и привел на борт. Это вызвало недовольство гостей, но куртизанки и их хозяин не обращали на них внимания. Йон Хасан обладал очень мужественной внешностью и был чрезвычайно щедр. Он свободно тратил свои деньги, и куртизанки боролись за право оказаться на его корабле. Благодаря ему лодка, на которую он садился, всегда была наполнена смехом куртизанок. Йон Хасан обратился к Пё Волю: «Не могли бы вы присоединиться к нам? Я хотел бы хорошо угостить вас сегодня». Взгляд Йон Хасана был напряженным, он смотрел на Пё Воля. Увидев его ясные, трезвые глаза, Пё Воль кивнул: «Хорошо, ха-ха, я знал, что мастер Пё Воль не откажется от моего приглашения. Поднимайтесь на борт». Пё Воль легко спрыгнул со скалы. Хотя до лодки было еще 10 метров, он одним движением взошел на борт. Когда Пё Воль приземлился на борт лодки, куртизанки задохнулись от восторга. «Как он может быть таким красивым? Посмотрите на его кожу. По-моему, она даже лучше, чем у меня». Куртизанки смотрели на Пё Воля с восторженным выражением лица. В их жизни было много мужчин, но такого красивого, как Пё Воль, они еще не встречали. Сегодня они впервые испытали эйфорию от одного взгляда на столь привлекательного человека. Куртизанки стали спорить между собой, каждая хотела сесть рядом с Пё Волем. «Я буду прислуживать ему. Сестра, пожалуйста, дай мне сегодня шанс. Я нашла любовь всей своей жизни». Йон Хасан наблюдал за этой сценой с недоверчивым выражением лица. Еще мгновение назад куртизанки спорили между собой, кто из них будет ему прислуживать. Но стоило появиться Пё Волю, как они тут же изменили свою позицию и стали ластиться к Пё Волю. Зрелище было одновременно забавным и нелепым, что невольно рассмешило Йон Хасана. Йон Хасан предложил Пё Волю сесть напротив него. «Пожалуйста, садитесь здесь». «Хорошо». Как только Пё Воль занял свое место, куртизанки, с нетерпением ожидавшие удобного случая, быстро уселись по обе стороны от него. «Хе-хе, я буду прислуживать вам. Меня зовут Воль Хян». Куртизанки подсели к Пё Волю с двух сторон и стали заигрывать с ним. Пё Воль даже не взглянул на куртизанок, а смотрел на Йон Хасана. Йон Хасан взял бутылку с алкоголем и налил стакан Пё Волю, после чего произнес: «Я наливаю этот бокал в качестве извинения за свою прежнюю грубость». В одно мгновение стакан Пё Воля наполнился алкоголем. Не говоря ни слова, Пё Воль уставился на стакан. Тогда Йон Хасан, усмехнувшись, сказал: «Я уже знаю, что вы не пьете. Это всего лишь символический акт извинения, поэтому тебе не обязательно его пить. Я просто хочу отложить все дела и поговорить с тобой сегодня по душам». Правда ли, что в такой обстановке мужчины становятся ближе? Глаза Йон Хасана засияли еще сильнее, чем прежде. Глава 359. Йон Хасану было все равно, что перед ним сидит Пё Воль, и он свободно ласкал грудь куртизанки. Ах, куртизанки, похоже, не обратили внимания на действия Йон Хасана и с игривым носовым звуком прижались друг к другу. Куртизанки рядом с Пё Волем тоже заигрывали и подавали ему еду. Пё Воль не стал отказываться от внимания куртизанок, но его взгляд не отрывался от Йон Хасана. Бах! От неожиданности Йон Хасан хлопнул бокалом по столу. Алкоголь разлетелся во все стороны, но ему было все равно. Пё Воль продолжал пить даже после посадки на корабль, но на его лице не было никаких признаков пьянства. Йон Хасан посмотрел на Пё Воля и спросил: «Мне интересно, что мастер Пё думает о зале Золотого Неба. Почему? Вы, наверное, лично видели нового гроссмейстера Чан Мугака. Мне интересно узнать, что вы о нем думаете. Его амбиции весьма велики. Насколько, по-вашему, велики? Наверное, больше, чем у вас, по крайней мере». Лицо Йон Хасана напряглось от неожиданного ответа Пё Воля. Он посмотрел на Пё Воля испуганными глазами и спросил: «Почему ты так думаешь?» «Потому что ему безразлично ваше мнение, а вам — его. В этом и заключается разница между вами. Эта разница довольно велика. Йон Хасан сильно прикусил губу от резких слов Пё Воля. Его гордость была задета, но возразить было трудно. Ведь это сказал Пё Воль. Его влияние в Канха было немаленьким. ТСС, у меня от тебя сердце болит, потому что это правда. Хорошо, если это правда, то я должен принять это. Я спрошу еще кое-что. Как ты думаешь, что будет с Канха в будущем? Почему ты меня спрашиваешь? Я хочу знать твои мысли. Так ли важны мои мысли? Я думаю, что они важны. Нравится тебе это или нет, но ясно, что ты – мейнстрим нынешнего Кангха. Мейнстрим? Смешно. Что такого замечательного в простом убийце вроде меня? Я же говорил тебе, не так ли? Даже если ты этого не хочешь, Кангха так считает. С тех пор, как ты появился, течение Кангха сильно изменилось. Поэтому я и спрашиваю. Глаза Юн Хасана напряженно блестели. Глаза Юн Хасана ярко блестели. Пё Воль смог прочитать в них огромное честолюбие. Юн Хасан никогда не был тем, кто находится под чьим-то контролем. Пё Воль честно поделился своими мыслями. Такие люди, как вы, появятся. На чем основана эта мысль? Слишком долгий мир. И это все, достаточно долго, чтобы терпение амбициозных людей иссякло. На слова Пё Воля Юн Хасан кивнул. Он думал так же, как и Пё Воль. Поместье Драконьей Горы просуществовало в мире боевых искусств довольно долго. Сначала он входил в состав 10 кланов. Однако, понеся большие потери, 10 кланов распались и превратились в 3 клана. Они с осторожностью наблюдали за взлетом и падением Канха, не вмешиваясь в основные события и предпочитая оставаться пассивными. Возможно, для них это был неизбежный выбор, но для таких амбициозных воинов, как Йон Хасан, он казался не более чем тяжелыми кандалами. Он с нетерпением ждал возможности освободиться от оков. Предложение Нам Гун Воля показалось ему невероятно приятным. Оно показалось ему вполне реальной возможностью освободиться от оков, поэтому он отложил все дела и приехал в это далекое место. Несмотря на то, что он встретился с Нам Гун Волем, в его душе было одно беспокойство. Это был темперамент Нам Гун Воля. Его темперамент неуловимо отличался от его собственного, и хотя на данный момент это было лишь небольшое разногласие, он не мог предсказать, насколько увеличится разрыв в будущем. Поэтому он никак не мог принять решение по поводу предложения Нам Гун Воля и продолжал терять время. Распитие спиртных напитков и общение с куртизанками не помогли разрешить конфликт, поэтому он обратился к Пё Волю. Теперь мысли Йон Хасана стали упорядочиваться. Время, когда терпение амбициозных людей иссякает. Начинается эпоха хаоса. Это чувство он испытал, когда покинул поместье Драконьей Горы и проделал весь этот путь. Внешне все выглядело мирно, но повсюду виднелись признаки хаоса. До сих пор он не был уверен в своих ощущениях, но после разговора с Пё Волем они стали более определенными. Эпоха хаоса уже началась. Просто люди еще не знали об этом. Дальнейшие действия Чан Мугака стали понятны. Если бы его амбиции были столь велики, он никогда не встал бы на одну сторону. Было ясно, что его амбиции будут поглощены Чан Мугаком и исчезнут. Оставался один выход – объединиться с Нам Гун Волем и организовать антизолотый небесный зал. Таким образом, он укрепит свое положение. Как только он упорядочил свои мысли, в голове прояснилось. Принять решение было непросто, но как только оно было принято, колебаний не осталось. Мастер Пё, нет, брат Пё, Юн Хасан изменил свое обращение. Титул мастер казался слишком далеким. Говори, присоединяйся ко мне, присоединяйся к антизолотому небесному залу. Я хочу доверить тебе должность лидера. Пожалуйста, ведите нас. Пё Воль заметил намерение Йон Хасана. Доверить должность лидера, он хочет использовать меня как щит. Антизолотый небесный зал еще даже не был организован. Сама мысль о том, чтобы доверить ему пост лидера в такой организации, была смехотворной. Пё Воль был не настолько глуп, чтобы поддаться на уловки Йон Хасана. Я отказываюсь. Может быть, вы еще раз подумаете? Нет, если ты этого хочешь, я не буду тебя заставлять. В этот момент Юн Хасан отступил. Больше говорить не имело смысла, так как это только еще больше ранит их чувства. Он как никто другой понимал, что наживать себе врага в лице Пё Воля – та еще головная боль. Он уже проигрывал Пё Волю, потому что не выкладывался полностью. Он был уверен, что если будет выкладываться на полную, то никогда не проиграет ему. Но он также не хотел враждовать с ним. Сейчас самое время сохранять с ним разумную дистанцию и дружеские отношения. Юн Хасан снова поднял свой бокал и обратился к Пё Волю. «Забудь о том, что я говорил раньше. Давайте просто выпьем и повеселимся сегодня». Он одним глотком осушил бокал, и куртизанка сунула ему в рот закуску. Юн Хасан специально создал более игривую атмосферу, чтобы оживить настроение. Куртизанки отвечали ему взаимностью. Некоторые куртизанки наливали себе в рот алкоголь, целовали губы Юн Хасана, передавали алкоголь из своего рта в его. Попробовав алкоголь и языки куртизанок, Юн Хасан застонал. «Ах, как хорошо!» Его глаза налились кровью. Пё Воль молча наблюдал, как куртизанки подошли и к нему. «Господин Пё Воль, пожалуйста, посмотрите и на нас!» А куртизанки запутались в его объятиях. Пё Воль доверился им и подумал про себя. «В эту неспокойную эпоху, сможет ли нам Гун Воль контролировать ситуацию?» Пё Волю было искренне любопытно. Будущее антизолотого небесного зала было неопределенным. Как долго продлится союз между Юн Хасаном и Нам Гун Волем? Пё Воль открыл глаза. К его груди прижалась белая, как форель, рука. Рука, лежавшая рядом с ним, принадлежала куртизанке. Куртизанка крепко спала, обнаженная. Начавшаяся на корабле попойка переместилась в другое место. Напившись, Юн Хасан взял с собой двух куртизанок и скрылся в другой комнате. Пё Воль провел ночь с куртизанками, лежащими рядом с ним. Но это были не просто физические отношения. Ночь была длинной, и было о чем поговорить. Куртизанка, влюбившаяся в Пё Воля, рассказала ему все, что знала, и благодаря ей Пё Воль получил четкое представление о ситуации вокруг озера Паян. Уже одно это было для него большой победой. Пё Воль встал и оделся. Куртизанка еще спала. Пё Воль оставил ее и вышел на улицу один. Было еще раннее утро, поэтому в борделе было тихо. Когда Пё Воль покидал бордель, находившиеся в нем слуги склоняли головы в знак приветствия. Пё Воль покинул бордель и направился к своему жилищу, павильону «Южное небо». В павильоне «Южное небо» с раннего утра было много гостей. Увидев Пё Воля, гости удивились. Они узнали его. В окрестностях озера Паян не было ни одного человека, который бы не знал Пё Воля. Так он стал знаменит. Тут изнутри постоялого двора к Пё Волю подошел молодой дворянин. «Вы здесь, я давно тебя искал». Это был Чо Сальпун, глава купеческой группы Чжэ Вон. Пё Воль поинтересовался, нашел ли ты то, что искал. «Похоже, вы добились успеха». «Да, садитесь, пожалуйста». «Хаэм». Они вдвоем сели в углу трактира. «Мне не удалось найти людей, которых ты искал, но я узнал, кто их прячет». «Кто?» «Палата кровавого муравья». «Банда, которая в последнее время растет как ядовитые грибы вокруг озера Паян». «Вижу, вы в курсе». «Верно, мы завладели косвенными доказательствами того, что их прячет палата кровавого муравья». «Хаэм, правда?» «Да, они отвратительно убили одного из моих подчиненных, когда поняли, что мы их выслеживаем». Лицо Чо Сальпуна наполнилось гневом. Найти тех, кто убил Гучинхэ, было несложно. Купеческая группировка Чжэ Вона была достаточно безжалостна, чтобы притеснять трущобы. В конце концов, они нашли трактир, куда в последний раз заходил Гучинхэ, и, пытая хозяина трактира, смогли узнать правду. Трактир был связан с кровавой муравьиной палатой. Люди, которых вы искали, также останавливались в этом трактире. Мы выяснили, что за всем этим стоит кровавая муравьиная палата. К сожалению, они поняли, что мы их выслеживаем, и скрылись. Вы сказали, что лидер кровавой муравьиной палаты очень хитер. Откуда вы это знаете? Мне кто-то рассказал. Это была куртизанка, с которой он провел ночь. Она назвала лидера кровавой муравьиной палаты Гын Чхоль Вона лисой в медвежьей шкуре. Со стороны кажется, что он только рвется вперед, но на самом деле у него хороший ум, он быстро рассчитывает и хитер. Поэтому, если вы думаете, что он тупой, исходя из его внешнего вида, вы будете сильно разочарованы. Причина, по которой муравьиная камера помогла им, еще неизвестна, верно? Да, но это не займет много времени. В голосе Чо Сальпуна звучала уверенность. Действительно, муравьиная палата контролировала тенистые места на берегу озера Паян. Бедные и бесправные купцы не смели говорить о своем местонахождении, опасаясь возмездия. У них не было иного выбора, кроме как защищать и сотрудничать с кланом крови, и даже секты, считавшие палату кровавого муравья помехой, не могли ничего с этим поделать. Однако в случае с торговой группой Чжэ Вон все было иначе. Торговая группа Чжэ Вон создала свой опорный пункт еще до того, как палата кровавого муравья обосновалась в озере Паян. Кроме того, по воле Нотхэтхэ они ежегодно тратили огромные средства на помощь простым людям. А главное, они были способны защитить свой народ от возмездия палаты кровавого муравья. Кроме того, они могли предложить значительную денежную компенсацию. До сих пор торговая группа Чжэвон не считала муравьиную палату проблемой, поскольку та не причиняла им никакого вреда. Однако, поскольку муравьиная камера убила одного из членов торговой группы Чжэвон, они не могли оставить ее в покое. Несмотря на то, что группировка была небольшой, убийство Гу Чинхэ стало вызовом для торговой группы Чжэвон. Он не знал, что делать дальше, но и сидеть сложа руки не мог. В настоящее время элитные воины из купеческой группировки Чжэвон, включая воинов из отряда теневой рубки, мобилизованы на поиски камеры кровавого муравья. Как бы хорошо они ни прятались, их все равно найдут. Это была не беспочвенная уверенность. Чо Сальпун и его отряд «Теневая рубка» обладали такими способностями. В самом деле, в этот момент со стороны предприятий, связанных с кровавой муравьиной камерой, доносились крики. Они могли бы попытаться закрыть рот и терпеть, но не было такого предприятия, которое могло бы выдержать порку и пытки. Чо Сальпун поднял указательный палец и сказал: «Всего один день. Если вы подождете один день, я схвачу всех руководителей кровавой муравьиной палаты и передам их в ваше распоряжение». Глава 360. Круг. Эк. Из разных мест вокруг озера Паян доносились стоны. Это были звуки того, как бойцы торговой группы Чжэвона избивали мастеров боевых искусств из камеры кровавого муравья. Бойцы торговой группы Чжэвона были страшны. Они хорошо знали, как найти тех, кто прячется в муравьиной палате. Словно выскребая дно озера мелкоячеистой сетью, они выслеживали всех, кто был связан с кровавым муравьем, с нуля. Хотя до сих пор они не предпринимали никаких действий, торговая группа Чжэвона собрала значительный объем информации о кровавой муравьиной палате. Сбор информации о людях, которые могли представлять для них угрозу, был одной из основ их деятельности. Непосредственной опасности столкновения с кем-либо не было, но они не могли предсказать, какие проблемы могут возникнуть, если палата кровавого муравья станет больше в будущем. Поэтому торговая группа Чжэвон заранее собирала информацию о муравьиной палате. Более того, у них была веская причина. Они не только жестоко убили Гу Чинхэ, который был одним из людей торговой группы Чжэвон, но и изуродовали его тело, выставив его в качестве предупреждения. Боевые мастера торговой группы Чжэвон были в ярости. Они яростно атаковали всех, кто был связан с кровавой муравьиной палатой, словно демонстрируя, что значит кровная месть. В результате те, кто прятался в страхе перед муравьиной палатой, не выдержали и начали раскрывать свое местонахождение. Плохие новости. Наших товарищей схватили купцы из группы Чжэвона. Брат Дайоль тоже убит. Сообщения поступали одно за другим. Проклятие. Дэн Чхоль Вонг до крови закусил губу. Он и представить себе не мог, что палата кровавого муравья, самая влиятельная организация, рухнет в одночасье. Место, где он находился, было одним из убежищ палаты кровавого муравья. Это было тайное место, о котором знали только его последователи, да и те не знали о его существовании. Он думал, что сможет противостоять торговой группе Чжэвона, как бы велики они ни были. Он думал, что обладает такой силой. Но всего за полдня его уверенность была разрушена. Он был так напуган преследованием торговой группы Чжэвона, что задрожал. Дэн Чхоль Вон отпил из бутылки. «Неужели ты думал, что я так отступлю? Черт возьми, торговая группа Чжэвона, давайте пойдем до конца. Я покажу вам, насколько злобен и страшен Дэн Чхоль Вон». Дэн Чхоль Вон был в ярости. «Ха-ха». Затем по комнате разнесся чей-то смех. Это был смех женщины, сидевшей со скрещенными ногами в углу комнаты. Это была та самая женщина, которая попала в плен из-за того, что ее отец не заплатил Дэн Чхоль Вону деньги за защиту. Дэн Чхоль Вонг изнасиловал ее и уничтожил, но в ее глазах горел ядовитый свет. «Ах ты, сука! Ха-ха, ты выглядишь жалкой. Из-за тебя другие люди проливали кровавые слезы, а теперь ты получаешь наказание, сука!» Бум! Дэн Чхоль Вонг в гневе ударил женщину по щеке. Женщина, получившая удар рукой размером с крышку, рухнула на пол. Она была настолько потрясена, что не могла даже закричать. «Ах ты, сука, как ты смеешь раздувать пламя в горящем доме? Тьфу!» Дэн Чхоль Вонг посмотрел на женщину и фыркнул. Не в силах успокоиться, он еще больше растоптал женщину. «Мой господин, Как раз вовремя в комнату вошел его последователь Асинпен, иначе женщина могла погибнуть. Ден Чхольвон нервно посмотрел на Асинпена. Что происходит? Они приехали. Они, те, кто заварил эту кашу. Да, черт возьми, хорошо, где эти ублюдки? Они уже на улице. Ден Чхольвон засучил рукава и вышел на улицу. На улице стояло около дюжины мастеров боевых искусств. От мужчин в красных халатах и красных повязках исходил опасный запах. Свирепое выражение лица Дэн Чхольвуна быстро сменилось на спокойное. Хотя Дэн Чхольвун и был известен своим бесстрашием, он не был настолько глуп, чтобы неправильно понять настроение и намерения других людей. Более того, он обладал высокоразвитым чувством ситуационной осведомленности, которому не было равных. «Вы пришли?» – осторожно спросил Дэнг Чхольвонг. Лидер группы ответил. «Я слышал, что есть проблема». Как только Дэнг Чхольвонг услышал его голос, он почувствовал, как по его руке пробежали мурашки. «Черт, он чертовски страшен. Если он сделает неверный шаг, то может в одно мгновение лишиться жизни». Он заговорил как можно вежливее. «Мы помогли вам, но это создало проблемы для нашего бизнеса. Вы сказали, что там шумно, значит, на палату кровавого муравья напали». «Да, если все будет продолжаться в том же духе, то палата кровавого муравья станет недееспособной. Если палата кровавого муравья развалится, я больше не смогу помогать старшим братьям». «Ты угрожаешь нам, я просто говорю вам правду, ХМ». К счастью, похоже, что не очень тонкая угроза Дэн Чхольвуна подействовала. Лидер группы на мгновение задумался. Дэн Чхольвун наблюдал за ним, затаив дыхание. «Вы сказали, что именно группа купца Чжевона устроила беспорядок в палате кровавого муравья?» «Да, если вы убьете Нотхэтха и некоторых членов руководства, мы позаботимся об остальном. ХМ, если мы избавимся от них, как ты думаешь, сможешь ли ты захватить власть над группой купцов Чжевон?» «Хе-хе, я всю жизнь жил, совершая злые дела. Если я не смогу сделать и этого, то, пожалуй, умру». «Отлично, мы решим эту проблему за тебя. Правда? Спасибо». Дэн Чхольвон на мгновение замешкался и глубоко поклонился. Лидер группы посмотрел на Дэн Чхольвуна с презрением. К счастью, повязка на голове скрывала его выражение. Благодаря повязке Дэн Чхольвон не мог видеть выражение лица лидера. Дэн Чхольвун осторожно спросил, сколько нам еще ждать, к вечеру все изменится. Ха-ха, спасибо, что сообщили мне об этом, я тоже подготовлюсь. Подготовишься? Да. А разве мне не нужно обратиться в торговую группу Чжевона? Хе-хе, усмехнулся Дэн Чхольвон. Предводитель воинов, который и так был на взводе, еще больше раздосадован внезапной переменой в поведении Гэн Чхольвона. Однако для комфортной работы в районе озера Паян необходимо было сотрудничать с такими людьми, как Чхольвонг. Будьте осторожны и не делайте первых шагов, пока не услышите хорошие новости. Не волнуйтесь, наша специальность – ждать удобного момента, затаив дыхание. Хихи. Сказав это, лидер группы вместе со своими подчиненными покинул убежище. Выйдя наружу, лидер оглянулся на укрытие и пробормотал про себя. «Жаль, что такой человек, как я, вынужден работать с такими ничтожествами. Жизнь быстротечна. Разве это не необходимое зло? Просто думай об этом позитивно», – осторожно ответил подчиненный. Чхоль Дэ Чжин кивнула и спросил у подчиненного, кто входит в основной состав группы купцов Чжевон. Нотхэтхэ и Чо Сальпун, который в настоящее время возглавляет борьбу с кровавой муравьиной палатой, являются ключевыми членами. Чо Сальпун, он правнук Нотхэтхэ и очень известный в округе талант. Правда, его решительность и умение обращаться с оружием – не шутка. Если он станет лидером купеческой группировки Чжевон, то в будущем возникнет много проблем. Тогда мы включим его в число объектов для покушения. Понятно. Чхоль Дэ Чжин оглядел своих подчиненных и сказал, на всякий случай отправьте письмо и в тюрьму. Приготовьтесь к любым неожиданностям. А нам действительно нужно это делать, если мы спокойно разберемся между собой, никто ничего не узнает. Вот почему мы уничтожили местную ветвь клана Хаа, и вот результат. Мне жаль, я тебя не спрашиваю. Я пытаюсь подготовиться. Я понимаю. Я отправлю письмо в тюрьму. Хорошо. Чхоль Дэ Чжин кивнул и посмотрел на озеро Паян. Потому, как дрожали боевые мастера в окровавленных халатах, наблюдая за спиной Чхоль Дэ Чжина, они поняли его истинную сущность. Где бы он ни проходил, там не оставалось ни травинки. За это его прозвали кровавым демоническим мечом. Тем временем Чо Сальпун сидел у окна и смотрел на улицу. «Я нашел 7 человек, связанных с кровавой муравьиной палатой. Мы нашли одно из их убежищ. Поступали новые сообщения, все они были связаны с кровавой муравьиной палатой. Рот Джо искривился в улыбке. Благодаря смерти Гучинха кровавая муравьиная палата, бывшая когда-то бельмом на глазу и разросшаяся, как ядовитый гриб, во внутреннем дворе, превратилась в возможность. Хотя смерть Гуи была прискорбной, но она дала им хороший повод для уничтожения муравьиной палаты. Они уже пустили корни по всему озеру Паян, поэтому трудно было понять, с чего начать. Но теперь у них был хороший повод. У Чжо была еще одна хорошая новость. Он получил официальное приглашение в письме. Антизолотый небесный зал. В письме говорилось, что он приглашается в качестве члена в антизолотый небесный зал. Чо Сальпун как никто другой знал, что это за организация, антизолотой небесный зал. Несмотря на то, что он был занесен в книгу боевых искусств, он не получал никаких приглашений от этой организации. Он делал вид, что его это не беспокоит, но внутри был глубоко уязвлен. Даже если бы его пригласили, он бы не вступил, но тот факт, что его не пригласили, возмущал его. С другой стороны, в антизолотом небесном зале признали его ценности, прислали вежливое приглашение. Приглашение исходило от Юн Хасана из поместья Драконьей горы и Нам Гун Воля из царства тысячи школ. Уже одно их имя придавало приглашению вес. То, что они признали его равным себе, обрадовало его. Однако вступление в антизолотый небесный зал должно быть тщательно обдуманным решением. Одним из важнейших качеств торговца было умение читать течение. Если он не будет точно понимать, в каком направлении оно течет, то может подвергнуть опасности не только себя, но и всю группу купцов Чжевон. Он должен был извлечь максимальную выгоду, курсируя туда-сюда между залом золотого неба и залом антизолотого неба. Так можно было принести пользу купеческой группе Чжевон. Сначала нужно полностью очистить зал кровавого муравья. Если он наведет порядок в муравьиной палате, то его дружба с Пёволем станет еще крепче. Если в такие времена, как сейчас, когда налицо признаки бурной эпохи, ему удастся завязать дружбу с такими людьми, как Пёволь, это очень поможет в будущем. Чо Сальпун с улыбкой встал. Торговая группа Чжевон имела особняки в центральной части озера Паян, и Чжо Сальпун в настоящее время проживал в одном из них. Это было удобно для получения отчетов, так как находилось в центре транспортного узла, а также для решения других вопросов, поэтому он часто пользовался этим местом. К счастью, работа по очистке палаты кровавого муравья шла полным ходом. Если так пойдет и дальше, то, как он и обещал Пёволю, все будет решено в течение дня. В этот момент и произошло. Ух! Внезапно раздался тоненький крик. Сначала звук был настолько незначительным, что он подумал, что это пустяк. Сосите! В этот момент он снова услышал чей-то крик. Тогда Чо Сальпун понял, что услышанное им не было галлюцинацией. Кто там? Чжо Сальпун торопливо поднял меч, который оставил рядом со столом. По всему телу пробежал холодок. Он ощутил сильное чувство кризиса. Неужели это ребята из кровавой муравьиной палаты наносят ответный удар? Чо Сальпун поспешно вышел на улицу. В особняке было тихо. Казалось, что там никого нет. Если вспомнить, что еще минуту назад люди приходили и уходили, принося срочные донесения, то спокойный пейзаж перед глазами казался обманом. Чо Сальпун крикнул. «Есть кто-нибудь?» Но ответа не последовало. «Что происходит?» Лицо Чо Сальпуна неприятно исказилось, и тут это случилось. Кто-то подошел к Чжо Сальпуну, его фигура отражалась от поверхности. «Господин Чжо, ты Ачиль, что случилось?» Чжо Сальпун узнал человека, покрытого кровью. «Скорее, бегите!» «Что? Эти ребята демоны Урк!» В этот момент Ачиль рухнул на землю. За его распростертым телом, как за песчаным замком, виднелись трое окровавленных мужчин. «Вы Чо Сальпун из торговой группы Чжевон?» Глава 361. Челюстные мышцы Чо Сальпуна дернулись. «Кто вы такие, негодяи? Знаете ли вы, что этим местом управляет торговая группа Чжевон? Судя по твоему ядовитому языку, мы нашли нужного человека». Облитые кровью люди окружили Чо Сальпуна. Вдруг по спине Чо Сальпуна потек холодный пот. Он был известным специалистом по боевым искусствам. По осанке и взгляду противника он мог определить уровень его мастерства. Нет никакой бреши, которую можно было бы использовать. Его руки были естественно вытянуты, а походка свободна. На первый взгляд казалось, что он полон недостатков, но на самом деле он был настолько прочен, что пробить его не было никакой возможности. Чо Сальпун выхватил меч и сказал, тебя прислала кровавая муравьиная палата, вы те, кого скрывала кровавая муравьиная палата». Понятно. Их молчание только подтвердило его подозрение. Это означало, что окружающие его люди и есть те, кого искал Пё Воль. В этот момент окровавленные люди зашевелились. Взмах. Они набросились на Чо Сэльпуна с ужасающей силой. Они продемонстрировали сложную комбинированную атаку, словно долгое время тренировались вместе. Тинг, тинг, тинг. Раздался звук столкновения мечей. Ух. Выражение лица Чо Сэльпуна постепенно исказилось. С одним противником еще можно было справиться, но выдержать атаку троих было сложно. Я и не знал, что такие эксперты существуют. Проблема заключалась в том, что, несмотря на напряженный бой, его подчиненные не спешили на помощь. В его голове была только одна возможность. Неужели они все погибли? Если да, то он, несомненно, оказался в самом худшем положении. Тогда, есть ли у тебя роскошь думать о других вещах? Взмах. Меч окровавленного человека задел его руку, разорвав одежду и мышцы, отчего хлынула кровь. Га. Чо Сальпун с болью взмахнул мечом. Его рука и так была в плохом состоянии, а ранение еще больше усложнило задачу. Хотя Чо Сальпун владел боевыми искусствами на высоком уровне, он впервые боролся за свою жизнь. В результате он не смог в полной мере использовать свои навыки и был отброшен назад. С другой стороны, окровавленные мужчины были хорошо знакомы с битвами на жизнь и смерть. Они не учились боевым искусствам в комфортной обстановке, как Чо Сальпун. Их мастерство оттачивалось в многочисленных реальных сражениях в суровой пустыне. Их выносливость была несравнима с Чжо Сальпуном. Ух! В конце концов Чжо Сальпун позволил мечу ударить себя по руке. Он выронил меч и упал на колени. Окровавленный человек приставил меч к горлу Чжо Сальпуна и сказал: «Нам говорили, чтобы мы тебя остерегались, но ты ничего особенного из себя не представляешь. Кто вы? Если вы убьете меня, последствия будут бесконечными. Вам не стоит об этом беспокоиться. Но Тхэтхэ и твой дед не увидят завтрашнего восхода солнца». «Что? Ты должен был догадаться. Зачем ты связался с муравьиной палатой и устроил все эти неприятности? Фу, прощай». Окровавленный мужчина безжалостно взмахнул мечом. Чо Сальпун закрыл глаза и стал ждать смерти. Однако сколько бы он ни ждал, боли не чувствовал. В конце концов Чжо Сальпун не выдержал и медленно открыл глаза. В этот момент он увидел удивительное зрелище. В лоб окровавленного человека, замахнувшегося на него мечом, был воткнут небольшой кинжал. Глаза окровавленного человека выпучились в недоумении, словно он не мог поверить в собственную смерть, а затем он рухнул на землю. «Янвон, кто это?» Оставшиеся окровавленные люди были потрясены смертью своего товарища. Даже они не заметили, когда был брошен кинжал. Глаза Чо Сальпуна внезапно расширились. Черная тень бесшумно приземлилась за окровавленными людьми, стоявшими на страже. Даже в темноте было видно, что бледное лицо хорошо ему знакомо. Пё Воль. Хотя окровавленные люди находились прямо за ним, они совершенно не заметили его появления, несмотря на то, что стояли на страже. Только тогда Чо Сальпун понял, почему Пё Воля называли жнецом. Пё Воль, которого он увидел сейчас, был ужасен. Казалось, что он обмочит штаны от страха. В этот момент один из окровавленных мужчин заметил лицо и глаза Чжо Сальпуна. Может быть, он проследил за взглядом Чжо Сальпуна и повернул голову. В поле его зрения попало ослепительно белое лицо. Гасп. Он был искренне поражен. Казалось, что его сердце вот-вот выскочит изо рта. В этот момент Пё Воль протянул палец. Из пальца вылетела нить. Тук, нить пронзила лоб окровавленного мужчины. Окровавленный мужчина вздрогнул и рухнул на землю. Он умер, даже не вскрикнув. Наконец, оставшийся окровавленный человек понял, что Пё Воль здесь. Ублюдок. Он выпустил энергию меча в сторону Пё Воля. Но не успел он выпустить и половины энергии меча, как Пё Воль схватил его за запястье. Щелк. Ух. Внутренности окровавленного мужчины затряслись от отдачи заблокированной энергии меча. Пё Воль не упустил возможности и нанес мощный удар в грудь окровавленного мужчины. Хруст. Грудная кость окровавленного мужчины проломилась, и он рухнул на землю. Однако, в отличие от остальных, он не умер мгновенно. Это произошло потому, что Пё Воль в какой-то мере контролировал силу удара. Окровавленный мужчина едва поднял голову, чтобы посмотреть на Пё Воля. Фу, ты, зачем ты уничтожил ветвь клана Хао? Филиал? Хех, кто бы мог ответить на это? Бум. Внезапно с грохотом изо рта мужчины хлынула кровь, и он рухнул на землю. Он покончил с собой, разорвав собственное сердце. Пё Воль молча смотрел на мертвое тело окровавленного мужчины. Поведение окровавленного мужчины, который без колебаний покончил с собой, будучи загнанным в угол, напомнило Пё Волю об одной группе, Гурьин Салмак. Они тоже были такими. Они бросали свои жизни, как капли воды, чтобы защитить свои секреты. Пё Волю была известна только одна группа с такой слепой преданностью, Гурьин Салмак. В этот момент, Пё Воль, моя прабабушка в опасности, со всей силой сказал Чо Сальпун. Пё Воль слегка кивнул и полетел в сторону главного зала. Ух! Чжо Сальпун встал, используя меч как костыль. Хотя Пё Воль отправился к Нотхэтхэ, за прадеда никто не пришел. В этот момент, господин, как это могло случиться? Находившиеся снаружи солдаты бросились внутрь. Они поспешно пытались поддержать Чо Сальпуна, но Чо Сальпун махнул рукой и сказал: «Я в порядке, пожалуйста, быстро идите к старейшинам, мы не можем опоздать». А нет, командир отряда и его подчиненные оставили Чжо Сальпуна и поспешили к главному залу купеческой группы Чжэ Вон. Чжо Сальпун стиснул зубы, глядя вслед удаляющимся фигурам. «Надеюсь, еще не слишком поздно». Нотхэтхэ смотрела на ночное небо. Она не могла понять, то ли из-за старости, то ли из-за того, что ей осталось жить совсем недолго, вдали виднелась тусклая луна. Нотхэтхэ решила, что это не имеет значения. Она уже прожила достаточно долго, и у нее было ощущение, что она сделала все, что должна была сделать в этом мире. Молодые ведут за собой время, а старики, сделавшие свое дело, исчезают за кулисами. Так уж устроен мир. На губах Нотхэтхэ появилась безмятежная улыбка. Ух, аркх. Внезапно вокруг нее один за другим раздались крики. Цвет лица Нотхэтхэ резко изменился. После визита Пё Воля сын Нотхэтхэ решил, что оборона павильона «Морской утес» слаба, и увеличил численность войск. Теперь оборона павильона «Морской утес» была почти втрое больше, чем во время вторжения Пё Воля. И это были высококвалифицированные бойцы. Но то, что были слышны крики, означало, что в павильон Сяцлив вторгся невероятный боец. Не может быть, чтобы он вернулся. Нотхэтхэ тут же отмахнулся от своих мыслей. Если бы Пё Воль вернулся, то не было бы таких криков. Он не оставил после себя ни следа, ни звука. Значит, в павильон «Морской утес» вторгся не Пё Воль, а кто-то другой. Похоже, эта старуха совершила много грехов. Мне придется пройти через столько всего в старости. Нотхэтхэ смотрела перед собой глубоко посаженными глазами. В поле ее зрения появились трое окровавленных мужчин в красных повязках. Они приближались к Нотхэтхэ с вытянутыми мечами. С кончиков мечей, обращенных к земле, капала кровь. Увидев это, Нотхэтхэ еще больше погрузился в свои мысли. Столько людей погибло, пытаясь защитить этого старика. Вместо того, чтобы беспокоить других, тебе следовало бы обратиться прямо ко мне. Я бы с радостью отдал свою жизнь. Этого предупреждения было бы недостаточно. Голос лидера палаты кровавого муравья Чхольдычжина был холоден. Нотхэтхэ вздрогнул от этого безэмоционального голоса. Уже по одному этому голосу она поняла, насколько он безжалостен и жесток. Сколько людей погибло от меча в его руках. Теперь к ним добавится и моя кровь. Когда он приблизился, почувствовался сильный запах крови. Тело Нотхэтхэ задрожало. Она не хотела умирать позорной смертью, даже встретившись со смертью лицом к лицу. Она хотела умереть так же достойно, как и жила. Поэтому она старалась держать голову высоко и стоять прямо. Хотя ее тело дрожало от убийственного намерения противника, она все же старалась сохранять самообладание. Чхольдычжин слегка восхитился внешностью Нотхэтхэ. Как говорят, она редкая женщина-воин. Она с легкостью создала огромный отряд купцов Чжэ Вон. Хотя он убил многих людей, но впервые видел, чтобы Нотхэтхэ с таким достоинством смотрела в лицо смерти. Чхольдычжин неосознанно сказал: «Я убью тебя как можно безболезненнее». «Спасибо», — ответила Нотхэтхэ. Чхольдычжин ухмыльнулся и взмахнул мечом. Вслед за этим раздался звук рассекаемого воздуха, и Нотхэтхэ закрыла глаза. Неужели это конец? В этот момент раздался звук. Кланг. Неожиданно прямо перед ней раздался громкий металлический звук. Нотхэтхэ испуганно открыла глаза и увидела, что меч Чхольдычжина отклонился в противоположную сторону. К ногам Чхольдычжина упал кинжал. Было очевидно, что кто-то бросил кинжал и отбил меч Чхольдычжина. Удар был такой силы, что Чхольдычжина отбросила на несколько шагов назад. «Кто это, черт возьми?» — крикнул Чхольдычжин, защищаясь. «Свуш, свиш!» В этот момент откуда-то сверху полетели кинжалы. Один из приспешников Чхольдычжина едва успел увернуться, а вот другому не повезло. «Ух, Кинжал глубоко вонзился ему в горло. Упавший воин на мгновение пошатнулся и повалился назад. Грохот. Глаза Чхольдычжина потемнели. Его рука, сжимающая меч, все еще дрожала. Сила, заключенная в кинжале, была огромна. В Канха было всего несколько воинов, способных вложить такую силу в кинжал. И вот один из них предстал перед ним. Мужчина молча стоял перед Нотхэтхэ, не издавая ни звука и никак не выдавая своего присутствия. Его необычайно бледное лицо контрастировало с темнотой и казалось неуместным. Чхольдычжин на мгновение почувствовал себя ошеломленным потусторонней аурой этого человека. С другой стороны, лицо Нотхэтхэ вновь обрело цвет. Поговорка о том, что старость делает человека равнодушным к жизни, оказалась ложью. Она все еще хотела жить. Пусть даже еще один день. Глава 362. Чхольдычжин снял повязку, ограничивавшую поле его зрения. Инстинктивно он понял силу Пёволя. Его противник был не из тех, кого можно недооценить, чтобы сражаться с громоздкой повязкой на голове. Чхольдычжин, глядя на Пёволя, пробормотал. Появилась большая шишка. Хотя сам Пёволь не раскрыл свою личность, он сразу же узнал его. Он понял это, лишь взглянув на его нечеловечески красивое лицо. Во всем Кангха был только один человек, обладающий такой причудливой красотой – жнец. Даже те, кто никогда не видел его раньше, сразу же узнавали лицо Пёволя. Благодаря этому Чхольдычжин тоже сразу узнал Пёволя. В выражении лица Чхольдычжина не было страха. Напротив, он смотрел на Пёволя с жгучей решимостью. Пёволь тоже пристально смотрел на Чхольдычжина. Тишина, окутавшая обоих, когда их взгляды встретились в воздухе, была удушающей. Первым заговорил Пёволь. «Почему вы уничтожили ветвь клана Хао? Ты узнал?» «Да», Чхольдычжин не стал отрицать. Он знал, что попытка неуклюже солгать такому человеку, как Пёволь, не сработает. Вместо этого его глаза постоянно двигались, наблюдая за Пёволем. Его выражение лица, взгляд, поза и даже малейшие дрожания мышц. Однако по внешнему виду Пёволя ничего нельзя было понять. Хотя Пёволь стоял прямо перед ним, его как будто и не было вовсе, и он ничего не мог прочесть. Чхольдычжин сталкивался со многими противниками, но с таким он столкнулся впервые. Такой человек существует в мире боевых искусств. Он подумал, что слухи о Пёволе были сильно преувеличены. Слухи в боевом мире обычно раздуваются, а люди фанатично реагируют на новоявленных воинов, даже если на самом деле они не так уж и впечатляют. Чхольдычжин считал Пёволя одним из тех, кого слишком превозносит. Так было до тех пор, пока он не увидел Пёволя своими глазами. В его теле словно пробудились все чувства. Его тело среагировало первым, готовясь к выживанию. Это означало, что его противник представляет угрозу. Но больше всего его беспокоили зрачки Пёволя. Непостижимые зрачки с красноватым оттенком раздражали его нервы. И тут с губ Пёволя сорвался неожиданный голос. «Почему они уничтожили филиал клана Хао на озере Паян? Что? Это значит, что здесь есть что скрывать. До сих пор это было хорошо скрыто, но в последнее время филиал озера Паян, видимо, стал доставлять неудобства. Почему они стали досаждать? Наверное, из-за Хун Юйсина. После того, как он пропал в этом районе, филиал озера Паян начал перемещаться».